Умный искусственный интеллект включил прямую трансляцию с вертолета. В этот момент показывались кадры, как Август медленно ведет Беллу к машине. Пугающая догадка промелькнула в сознании Аниты. Ее зрачки приобрели осознанность, и она моментально подпрыгнула на ноги. По ее телу будто бы заряд электричества пробежался. «Немедленно проведи анализ тела террориста и сопоставь его с телом Августа». «Проводится анализ. Совпадения составляют 73%. Вот же маленький хитрюга». Лицо рыжеволосой Аниты расплылось в улыбке. Сердце в груди быстро застучало, и по всему телу разошлось приятное тепло. «Госпожа Фиск, снова теракт». Толкнула деревянные двери Сара и вошла в богато украшенный кабинет. «Я знаю Сара». Вошедшую подчиненную поприветствовал величественный женский образ начальницы. Белоснежные волосы, цвета девственного горного снега и алые глаза, блестящие как два драгоценных рубина. Тонкие, бледные пальчики осторожно держали телефон. На нем прокручивалась трансляция с вертолета. Светящиеся кровью глаза Кингпин сфокусировались на вышедшем из здания террористе. Сара, наблюдающая со стороны за своей госпожой, сглотнула застрявший в горле ком. Если описать нынешний взгляд Ванессы, которым она осматривала замаскированного Августа, то ее взгляд был похож на дикого, голодного хищника, долго искавшего свою добычу и, наконец, нашедшего ее. Проследив, как террорист усаживает свою заложницу в машину, а потом садится сам, Фиск выключила телефон и отложила его в сторону. Подняв взгляд на свою помощницу, Ванесса жутко улыбнулась. Улыбка, приводящая в ужас любого в криминальном мире, сейчас была направлена на Сару. Попавшего в поле зрения кингпин-террористу теперь можно было только посочувствовать. Помимо Старк, страдающей от терактов стороной была и Фиск. Силовые структуры города на протяжении месяцев душили ее бизнес и не давали ему нормально развиваться. Некоторые маленькие криминальные боссы на почве этих событий усомнились в силе Кикпин и решили попробовать действовать самостоятельно. Разумеется, их смерть была ужасной, но сам факт таких попыток сильно играл на нервы Ванессы. Ее люди долго занимались расследованием терактов. Они смогли выловить их закономерность. Большинство из них происходило на территории компании Stark Industries. Террористы явно были нацелены на бизнес Stark, значит, к этому был причастен кто-то из недоброжелателей Аниты. Ванесса тогда сразу вспомнила об Абадае. После увольнения ее из компании и лишения всего имущества, об этой женщине ничего не было слышно. Попытки ее поиска увенчались провалом. Куда она могла пропасть? Ванесса с помощью своей сети искала Абадаю, предполагая, что та может быть как-то причастна к этому. Все эти теракты и террористы серьезно попортили нервы Ванессы. Внутри белоснежная дьяволица уже пообещала себе, что когда найдет зачинщиков всего этого, она не будет с ними вежливой. Смерть для них будет лишь сказочной мечтой. «Подготовь быстрый мотоцикл и мое снаряжение, я отправлюсь туда лично». На нынешнем этапе развития мутации Ванессы никакое защитное снаряжение ей было не нужно. Ее тело достигло невообразимых высот, обычное оружие не способно было ранить ее. Снаряжение больше было нужно для сокрытия личности. Если кто узнает, что добропорядочная Ванесса Фиск, директриса лучшей в стране строительной компании, является мутантом, тогда ее репутация будет подпорчена, а Ванесса заботится о своей репутации. Поэтому если кто из посторонних узнает о ее силе, он незамедлительно умрет. «Удачной вам охоты, госпожа», – тихо проговорила Сара, наблюдая за уходящей в сторону гаража Кингпин. Никакого беспокойства за безопасность госпожи не было. Это террористу стоило беспокоиться, ведь за ним отправилось ужасающее существо. Пока Ванесса и Анита готовились к плану перехвата Августа, сам наемник уверенно вел одной рукой машину. Он преодолел километровый зеленый коридор и нарушил договоренности с полицией, оставив Беллу у себя в машине. Снайперы с вертолетов открыли по его машине огонь, стараясь подстрелить колеса. Пара попаданий, и все пролетели мимо. «Наконец-то доехал», — улыбнулся наемник и резко свернул влево. Машина подпрыгнула на возвышенности и, пролетев забор, приземлилась на территории порта. Вытащив из машины Беллу, Август побежал вглубь порта. Из-за его неожиданных действий вертолеты на мгновение потеряли его, и этого хватило, чтобы наемник скрылся. Глава 20. Ты умрешь, Старк. Преступник, похитивший Беллу Руссо, скрылся. Более 10 минут полицейские вертолеты безуспешно прочесывали территорию порта. Позже на подмогу вертолетам прибыли патрульные машины. Десятки полицейских с помощью своих машин заблокировали выезды из порта и никого не пропускали через себя. В такое позднее время в порту оставалось еще полно рабочих. Август удачно подгадал время пересменки в порту, в итоге сумев зацепить дневную и ночную смену. Людей внутри оцепленного района было полно. Помимо рабочих там находились и десятки владельцев малых судов и представителей разных транспортных компаний. «Пропустите меня немедленно». Крупная женщина в дорогом костюме грубо расталкивала столпившихся перед полицией рабочих порта. «У вас есть разрешение на это?» Обратилась она к первой попавшейся сотруднице полиции. Молодая девушка-полицейская не знала, что ответить, и просто держала язык за зубами и неловко отводила взгляд. Она лишь недавно закончила академию и устроилась в полицию. Ей не хватало опыта. «Понаберут безмозглых соплячек. Где ваш капитан или кто у вас здесь всем руководит?» «Я капитан Джордж Стейси. У вас есть ко мне какие-то вопросы?» Молодая девушка-полицейская облегченно выдохнула. Ей на помощь прибыл капитан Стейси. Обернувшись, она краем глаза посмотрела на довольно уже немолодого мужчину. Во взгляде у нее мелькнуло восхищение, и она быстро его попыталась скрыть, чтобы капитан ненароком не заметил этого. «Хм, мужчина-капитан, куда катится Америка?» — выругалась бизнес-леди, оценив взглядом Джорджа, и повернулась обратно к девушке-полицейской. «А у самой духа поговорить со мной нету? Почему твою работу за тебя должен делать мужчина?» Руки рядовой задрожали, и она опустила взгляд вниз, скрывая свой гнев. «Думаю, не вам оценивать моих сотрудников», — выступил вперед Джордж. «На территорию порта проникла преследуемая нами мутантка-террористка вместе с заложницей. Сейчас мы вместе с администрацией порта организовываем коридор в оцеплении для пропуска гражданских. Вам нужно немного подождать, и мы вас выпустим», — разумеется, подтвердив личность. «У меня нет времени ждать. Вы задерживаете мой груз», — нагло приблизилась женщина к капитану. «Вы срываете сделку на $1 миллион. Вы хотя бы можете себе представить, сколько это, $1 миллион? Извините, но моя работа не заключается в представлении», — покачал головой Джордж, насмехаясь над женщиной. «Жди увольнения», — бизнес-леди присмотрелась к жетону на форме капитана. «Джордж Стейси, ты даже не представляешь, кому срываешь сделку. Моя компания работает на Ванессу Фиск. Ничем не могу помочь», — помотал головой капитан. Лицо женщины покраснело в гневе, и она прошла сквозь толпу обратно, достала свой телефон и кому-то позвонила. «Капитан, вы», — не смогла подобрать слова девушка-полицейская, из-за которой и случилось это столкновение. «Ничего страшного», — похлопал девушка по плечу Джордж и вернулся к обсуждению плана прочесывания порта. «Ну и что ты собираешься делать дальше?» — ехидно спросила Белла, посматривая на сидящего мужчину. У Августа было заранее подготовлено несколько планов отхода. Скрыться от преследования полиции с заложником не так просто. Нужно быть готовым ко всему. Он решил действовать по плану П, пробраться на территорию крупного нью-йоркского порта и спрятаться в одном из грузовых контейнеров, заранее скрыв свои запахи специальными средствами. Да ничего, в общем-то, полиция не будет вскрывать и проверять все грузовые контейнеры. Каждое открытие и проверка контейнера сулит большие потери для владельцев этих самых контейнеров. Здесь в порту сейчас больше 300 контейнеров, принадлежащих разным крупным и малым компаниям. Представь, какой ущерб нанесет полиция, неправильно открыв все 300 контейнеров. Он будет исчисляться десятками миллионов долларов, — хитро улыбнулся Август, распечатав ящик с бананами. Да и какой преступник додумается прятаться в грузовом контейнере, когда по всему порту его ищет полиция? Скорее они будут искать меня и тебя среди кучи рабочих, проверять выезжающие за территорию машины и отплывающие малые грузовые катера. Твоя идея прятаться здесь все равно попахивает бредом, — не согласилась с мужчиной Белла. Вот поэтому никто серьезно и не будет проверять все контейнеры, потому что это попахивает бредом, да и времени займет уйму, — откусил кусок банана Август. Капитан Стейси, без нашего досмотра от порта отплывают почти все частные грузовые катера, — доложила прибежавшая подчиненная Джорджу. Черт, мы не сможем их задержать. Террористка должна быть на одном из этих катеров. Моментально настроение Стейси испортилось. Он предположил, что причиной отплытия этих катеров являлся побег преследуемого ими преступника. Иначе зачем еще этим катерам отплывать и провоцировать полицию? Скорее всего, искомый ими террорист находился на одной из лодок. «Когда к нам подоспеет подкрепление на катерах, они задерживаются», — недовольно произнесла женщина-офицер, отвечающая за связь с портовой полицией. Пускай вертолеты преследуют отплывающие грузовые катера и кооперируются с нашими катерами», — немедленно скомандовал Джордж. «Собирайте оперативную группу, мы должны последовать за этими катерами. А что делать с оцеплением порта? Оставьте минимальное количество людей, главное сейчас перехватить все катера». Тем временем на одном из отплывающих грузовых катеров стояла знакомая капитану Стейси женщина. Именно с ней 20 минут назад ругался Джордж. Так уж удачно совпало, что именно сегодня в порту проворачивалась одна из оружейных сделок «Кингпин». Отплывающие катера были доверху забиты оружием. Если бы полиция досмотрела грузы катеров, то немедленно конфисковала бы все оружие и всех бы задержала. Можно сказать, что своими решительными действиями капитан Стейси не оставил женщине выбора. Она должна была спасти свой груз даже ценой жизни, иначе она впадет в немилость «Кингпин», а впасть в немилость этого монстра означало лишиться всех и всего. Портовая полиция на катерах задерживалась не просто так. Женщина давно держала этих полицейских на дополнительной зарплате. После разговора с капитаном Стейси, торговка оружием уже решилась на побег и заранее позвонила портовой полиции, потребовав их задержаться. Оружие будет сохранено, а после торговка доложит «Кингпин» на капитане Стейси. Зная характер своего босса, женщина уже представляла, что сделает «Кингпин» с этим капитаном. От этого ее настроение немного приподнялось. Тем временем, озаряя ночное небо к порту на большой скорости, приближалась Анита. На ней был надет костюм новой модели с усовершенствованными системами обнаружения. Долетев до порта, девушка зависла в воздухе, привлекая к себе внимание людей. «Запустить сканирование», — отдала команду Анита, и искусственный интеллект в шлеме начал анализировать стоящих внизу людей. «Ноль совпадений», — безэмоционально ответила система поддержки костюма. Бровки девушки сошлись вместе. Августа среди стоящих внизу людей не оказалось. Анита пролетела вглубь порта и активировала продвинутый тепловизор. Мир в ее глазах изменился, потемнел и потерял свои краски. С помощью функций тепловизора она искала людей и проводила их сканирование. Ей было не обязательно вступать в зрительный контакт с человеком, чтобы провести сканирование. Достаточно было подлететь к нему на расстоянии сотни метров и провести анализ. Анализ работал через любые препятствия, захватывал контуры человека и выдвигал процентное соотношение совпадения. Несколько минут потребовалось Аните, чтобы просканировать половину порта. Мощный искусственный интеллект за секунды проводил анализ десятков человек и показывал результаты, успевая еще делать выборку этих самых результатов. Во время сканирования Анита пару раз натыкалась на контейнеры, заполненные людьми. Эти люди были незаконными эмигрантами с Южной Америки. Старк решила не тревожить их. Найдено два совпадения. В шлеме Аниты появилось зеленое окошко, и ее взгляд сфокусировался на две тепловые точки в удаленном контейнере. Лицо девушки расплылось в улыбке. Убавляя мощность на своих репульсорах, железная леди плавно приземлилась. Уверенной походкой Анита пошла к удаленному контейнеру. Она была полностью убеждена, что именно там скрывался Август вместе с Белой. «Куда ты идешь, Старк?» Шаги Аниты замедлились. Холодный голос, прозвучавший позади, заставил ее остановиться и обернуться. «Мисс Фиск, что вы здесь делаете?» Раскрыла лицевую маску на шлеме Анита и заставила себя улыбнуться. К ней ровной походкой приближалась Ванесса в деловом костюме. Снежная королева в мире бизнеса. Хотя в СМИ и говорилось о добром бескорыстном сердце Фиск, Анита догадывалась, что Ванесса часть своих дел вела нелегально. Образ, создаваемый в СМИ, был лишь пылью в глаза общественности. «Предполагаю тоже, что и ты», — спросила белокурая красавица и холодно улыбнулась. «Не понимаю, о чем идет речь. Я здесь, чтобы проверить грузовой контейнер своей компании», — безобидно развела руками Анита, параллельно отдавая команду искусственному интеллекту, чтобы он проверил компанию, которой принадлежит контейнер, с Августом и купил крупную часть ее акций. «Своей компании?» Лицо Ванессы расплылось в хищной улыбке, а во взгляде так и читалось убийственное намерение. «Ты точно ничего не перепутала, Старк? 99% акций этой компании принадлежат мне». Ситуация зашла в тупик. Здесь откуда ни возьмись появилась Фиск. Это выглядело подозрительно. Она явно появилась здесь неспроста. Возможно, она тоже ищет Августа, но зачем он ей? Множество догадок крутилось в голове Аниты, пока она молча наблюдала за Ванессой. От «Кингпин» не ускользнули наблюдения Старк. Ее фарфоровое лицо ожесточилось. Противоположная сторона точно что-то скрывала от нее, и Ванесса догадывалась, что от нее хотели скрыть. Фиск ежедневно проводила эксперименты над своим телом и непрерывно улучшала его. Благодаря череде специфичных опытов, девушка приобрела способность, схожую со способностями ямкоголовых змей. Эти змеи с помощью скрытых мембран с терморецепторами могли на значительном расстоянии улавливать тепло, исходящее от тел маленьких крыс. Концентрация терморецепторов на 1 квадратный миллиметр в мембране таких змей приблизительно была равна от 500 до 1500. Концентрация же терморецепторов у Кингпин равнялась 6000. Только прибыв на территорию порта, Ванесса использовала свою силу и ловкость, чтобы незаметно пробраться через оцепление. Дальше она воспользовалась своей способностью и покрыла глаза терморецепторами, отчего белые склеры ее глаз покрылись черными ячеисто-фасеточными клетками. Это были мембраны, содержащие в себе десятки тысяч терморецепторов. Дальше она использовала комбинацию из инфракрасного зрения и обостренного обоняния. На прошлой неделе Фиск встречалась с Белой и хорошо запомнила ее запах. Именно по ее запаху она хотела найти террористку из новостей, чтобы немного с ней пообщаться. Прилет Старк прервал поиски. Ванесса догадалась, что Анита была здесь по той же причине, что и она сама. Отдавать террористку Старк Фиск не собиралась и продолжила поиски активнее, не забывая следить за конкуренткой. Через несколько минут поисков Ванесса заметила, как Анита стала опускаться на территории складов. Причиной такого поведения могло послужить только одно: видимо, ей впервые удалось найти искомую цель. Ванесса сощурилась, используя инфракрасное зрение, и увидела три ярких тепловых пятна. Одно принадлежало приземлившейся железной леди, а остальное два предположительно Белли и террористке. Игнорируя присутствие Старк, Ванесса прошла мимо, прямо к контейнеру, от которого исходили два тепловых пятна. Изящные руки легки на железные двери, намереваясь их открыть. Неожиданно маленький объект влетел в шею Кингпин. Соприкоснувшись, тонкая железная игла не смогла пробить ее кожу и звонко отскочила. Маленькая ампула с иглой глухо разбилась об пол. «И что это только что сейчас было?» — сдерживая гнев, спросила Ванесса. «Ампула с мощным снотворным, и вообще это я должна спросить. Почему железная игла не смогла пробить твою кожу?» — ухмыльнулась Анита, почувствовав слабость оппонентки и возможность для переговоров. «Неужели ты мутантка? Интересно, как общественность отреагирует, когда об этом узнает?» — раздался противный и жалостливый скрежет металла. Хрупкая белоснежная рука Кингпин сжалась, и металл контейнера под ней, подобно обычной бумаге, скомкался внутри сжатой ладошки девушки. «Чего ты хочешь?» — раздраженно спросила Ванесса, разжимая ладонь. «Мне нужен этот контейнер», — нагло указала пальцем на контейнер с августом Анита. «И тогда о твоем секрете никто не узнает». «Хорошо, контейнер твой», — послушно кивнула Фиск. Такое неожиданное поведение оппонентки ошеломило Старк, и она осторожно наблюдала за тем, как Ванесса прошла мимо нее. Видимо, она и правда решила отдать ей контейнер. Силуэт Фиск медленно скрылся за рядами контейнеров. Выждав некоторое время, Анита приблизилась к контейнеру Августа и стала его открывать. Наемник же, сидя внутри, прекрасно слышал весь разговор двух девушек и не мог не облегченно вздохнуть. Старк выторговала его душу у белокурого дьявола. Прикрытые двери контейнера медленно открывались, сантиметр за сантиметром. Анита не прилагала особых усилий, чтобы не создавать лишнего шума. Опасность. Забрав управление у хозяйки, костюм дернулся в сторону, и именно в этот момент произошел оглушающий удар. Анита включила свои репульсоры и взлетела в воздух, пытаясь разобраться в ситуации. На ее прежнем месте стояла черная фигура в футуристическом черном костюме. Под ногами неизвестной образовался глубокий кратер. Если бы такой удар попал в Аниту, она бы получила серьезные повреждения. «Так и знала, что ты не пойдешь на уступки», — крикнула Старк, легко догадавшись, кто находился внутри закрытого костюма. «Не в твоем это стиле. Ты сама подписала себе смертный приговор, не нужно было пытаться шантажировать меня», — лишенный эмоций голос из-под шлема черного костюма пугал. Ванесса смотрела на Аниту уже как на мертвеца. «Да ты что, и как ты собираешься меня достать?» — улыбнулась Старк и выстрела из своих репульсоров по стоящей внизу фигуре. Ванесса просто подняла свою правую руку, и два энергетических луча попали в нее. Черный костюм, покрывающую тонкую девичью руку, расплавился, а белоснежная кожа под ним никак не пострадала. Кингпин медленно взглянула на место попадания репульсоров и презрительно хмыкнула. «Сегодня ты умрешь». Ванесса легко схватила близлежащий пустой контейнер и кинула его в Старк. Анита усмехнулась и уклонился от летящего контейнера, чтобы в следующий момент попасть в подготовленную ловушку. Фиск использовала брошенный контейнер в качестве отвлекающего маневра. В момент броска Она подпрыгнула следом за контейнером, а после использовала его в качестве опоры в воздухе, чтобы направить себя в сторону уклонившейся Аниты. В итоге нога Старк оказался в крепкой хватке Фиск. Анита чувствовала, как тираническая по своей силе ладонь стала сжиматься на ее ноге. Сверхкрепкий сплав, из которого состоял костюм Железной Леди, начал медленно продавливаться. Еще совсем чуть-чуть, и ладонь Ванессы раздавит ногу Аниты. «Дай максимальную мощность в репульсоры на руках», — панически крикнула Старк, веся в воздухе вместе с Фиск. «Мощность увеличена на 500%. Появилась красная табличка на экране шлема, и Анита направила две ярко светящиеся ладони на голову Ванессы. Плотные энергетические лучи вылетели из репульсоров, точно попав в голову Фиск. Мгновение, и ладонь на ноге Старк разжалась, чтобы в следующую секунду снова сжаться. Огромная сила потянула Аниту вниз. Из-за использования большого количества энергии репульсоры на руках ушли на перезагрузку. Сил для противостояния не было, и пораженная репульсорами в голову Ванесса метнула Железную Леди вниз. С тяжелым грохотом Анита впечаталась в гору контейнеров. Пара из них упала прямо на нее. Вдалеке полиция и обычные люди с шоком смотрели за противостоянием двух суперлюдей. Август тем временем подумывал, что ему сейчас стоит делать. Стоит ли оказывать помощь Аните, или же стоит подумать о себе? Кингпин вряд ли проявит к нему милосердие. Глава 21. Внедрение сыворотки «Экстремис». Капитан, в порт прилетела Железная Леди, и на нее напал мутант силового типа. Сейчас они ожесточенно сражаются с друг другом. «Что нам делать?» – докладывала в рацию женщина-полицейская. Капитан, к которому она обращалась, был Джордж Стейси. «Немедленно выводите оттуда гражданских и сами подальше уходите. Мутанту вы ничего не сделается, лишь пострадаете. Предоставьте всю работу Железной Леди», – грозно произнес мужчина, беспокоясь о безопасности оставленных полицейских. Анита Старк за короткое время своей карьеры супергероя уже успела завоевать доверие граждан Нью-Йорка. Из-за своей раскрытой личности героя и часто проводимых благотворительных акций от компании Stark Industries поддержка Железной Леди среди населения была колоссальной, особенно среди граждан с низким и средним уровнем достатка, куда входили сотрудники полиции. Сам Джордж не был фанатом летающей миллиардерши, но хорошо помнил свой должок перед ее бывшим телохранителем и частично перед ней. Сотрудники полиции, оставленные в порту, подчинились приказу капитана и, разорвав строй, стали быстро выводить гражданских. Администрация порта мертвыми глазами наблюдала за боем двух суперов. Прямо на их глазах морской контейнер стоимостью в несколько сотен тысяч долларов был уничтожен лазером, выпущенным из рук Железной Леди. Кто-то из администрации порта не выдержал этой сцены и упал в обморок. «Репульсоры перезагружены. Тогда нам пора выбираться отсюда», — бодро ответила Анита и, вытянув руку, стала прорезать лазером себе выход наружу. Лазер без особого сопротивления прорезал маленькое отверстие в контейнере. Старк вылетела наружу и огляделась по сторонам. Ванесса стояла неподалеку, прикрывая свое лицо руками. Выбравшаяся из-под контейнеров Старк привлекла ее внимание. «Чего ты так к этому контейнеру привязалась? Нельзя было, что ли, просто отступить?» — выпалила Анита. Хотя она и не получила особых травм, ее костюм, стоящий десятки миллионов долларов, был поврежден. Да и она сама чуть не лишилась ноги. «Я знаю, что в этом контейнере находится террористка. Странно, что ты защищаешь ее. В общем-то, это не мое дело. Каждый получает прибыль, как он умеет. Мне больше интересно, Август как-то замешан в этом?» Руки, прикрывающие лицо Ванессы, опустились. Череп с опаленными до черноты лицевыми мышцами медленно регенерировал. Создавалась жуткая картина. «Джоанна, проведи анализ», — немедленно отдала приказ шокированная Анита. Искусственный интеллект начал производить сканирование внутренней структуры тела Фиск. «Август, и я не имеем никаких дел с террористами, я прибыла сюда наоборот, чтобы покончить с терактами в Нью-Йорке», — ответила Анита, краем глаза следя за заполняющейся шкалой анализа. Ванесса не предпринимала никаких действий, она просто стояла, пока ее лицо заращивало повреждения. Полученный урон ассимилировался ею, и тело адаптировалось к нему. Автоматически запустился процесс изменения молекулярного строения. Молекулярное строение уплотнялось, превращаясь в более совершенный аналог. Получен результат анализа. Клеточное строение Ванессы Фиск намного более плотное, чем человеческие строения. Это обеспечивает ее коже и мускулам невероятную прочность, без потери гибкости и эластичности, которая обычно свойственна твердым и плотным металлам, Ответ искусственного интеллекта заставил Аниту нахмуриться. Она ожидала получить больше информации от анализа. «Я не ожидала, что ты сможешь ранить меня. Твоя атака лишила меня головы». Кожа уже появилась на нижней части лица Ванессы. Восстановленные регенерацией губы расплылись в улыбке. Учитывая, что еще до сих пор верхняя часть лица оставалась без кожи, одинокая улыбка создавала жуткое ощущение. «Благодаря тебе теперь я стану сильнее. О чем ты говоришь?» Не могла не спросить Анита. «Скоро ты узнаешь, что там происходит снаружи». Белла находилась в ужасе. Она уже 100 раз успела пожалеть о своем решении добровольно сдаться. Судя по звукам, там происходило какое-то монструозное сражение. Сражение мутантов и причем довольно сильных. Из своего положения Белла не могла наблюдать, что происходит снаружи, и могла только ориентироваться на звуки. В отличие от Руссо, Август, обладающий обостренным слухом Дивстроука, прекрасно понимал, кто там дерется и почему. Он задумчиво сидел и смотрел на испуганное выражение Беллы. Если Старк пострадает, ему не удастся получить награду с задания. Сила 5-го уровня на Земле была сравнима с божественной силой. Мало кто мог бы посоперничать с ним в силовых показателях после получения этой силы. Единственное, что заставляло его задуматься, так это показатель выносливость. Он был слишком низким. Возможно, полученная сила не сможет полноценно показать себя с его слабым телом. Система будто бы издевалась над ним, давая такую способность без возможности ее полноценного использования. Если ничего сейчас не сделать, Анита может пострадать. Откуда Ванесса смогла получить такую силу? Август сколько перебирал в памяти разные жуткие комиксы с Кингпином, нигде не мог найти хотя бы что-то схожее. Чертова вселенная. Она снова решила испытать его. Почему он не может получать простые задания и тихо становится сильнее, не привлекая чужого внимания? Из-за чего Кингпин решила появиться здесь? Не может же это быть обычным совпадением? Август засунул руку во внутренний карман и достал оттуда ампулу с желтоватой жидкостью. Из другого кармана он вынул пластмассовый шприц с упакованной иглой. «Похоже, время пришло», — с обреченностью в голосе сказал Август. Видимо, система специально подкидывала ему такие подарки судьбы, чтобы заставить его использовать подозрительную сыворотку на себе. В любом случае, ну не будет же система нарочно убивать его? Надеюсь, мне сегодня не придется воспользоваться этой силой. Это просто подстраховка, чтобы меня там не убили. Вставив распечатанную иглу в шприц, Август откусил стеклянную верхушку ампулы и, засунув иголку, набрал жидкость в шприц. Белла следила за всеми его действиями и не понимала, что он делает. Под взглядом своей пленницы, наемник сквозь одежду воткнул себе в вену шприц и ввел прозрачную сыворотку. Ему надоело терпеть издевательство этого мира над собой. Если все получится удачно, ни Лаки, ни новый разрушитель, ни кто-либо еще больше не будут заботить его. Эта сыворотка после слияния с его регенерацией должна будет поднять ее до 3-го, а возможно даже 4-го уровня. Уже на 3-м уровне регенерация даст ему псевдо-бессмертие. Старение значительно замедлится, а уничтожение головного мозга или других жизненно важных органов не убьет его. Такая регенерация была у киношного Дэдпула. Медленно, но верно он мог восстановить любые повреждения. Но все же эта регенерация не могла излечить его рак. У Росомахи же регенерация должна быть на 4-м уровне, куда мощнее Дэдпула. Желтая жидкость медленно влилась в организм Августа. Несколько минут ничего не происходило, а потом живот протяжно заурчал. Он хотел есть, ужасно хотел есть. Живот болезненно скручивался, а взгляд мутнел. Рядом в коробке лежали бананы. Чтобы подавить голод, наемник, не обращая внимания на манеры приличия, стал быстро поглощать бананы. Он даже не снимал с них кожуру, съедая бананы вместе с ней. Белла подобрала под себя ноги и в недоумении выпучила глаза на Августа. Она не понимала этого мужчину. Только пару минут назад он сидел спокойно, а потом, вколов в себя какую-то жидкость, начал безостановочно есть бананы. За каких-то несколько минут он опустошил коробку, съев около 10 килограмм бананов и потянулся за следующий. Внутри у Августа разгорался пожар. Все его тело неимоверно нагрелось. Ему хотелось снять с себя всю одежду и окунуться в снег. Ощущение жара с каждой секундой становилось сильнее. В какой момент наемнику начало казаться, что его опустили в кипяток и кожа стала слазить с него. Голод отступил, сменившись болью. Оттянув рукав формы, перед глазами Августа предстала ужасная картина. Его кожа от неосторожного поднятия рукава отслоилась, обнажив плоть, от которой исходил пар. Смотря на горячую плоть, он поддался какому-то импульсу, будто так нужно сделать. Вцепившись пальцами в обнаженную плоть, он легко снял ее, обнажив покрасневший скелет. От него и исходил весь жар. Температура была ужасающая. С каждой секундой она поднималась и достигнув пика, когда вся плоть в организме Августа потеряла какую-либо жизнь и обуглилась, температура стала спадать. К тому времени вся кожа слезла с тела наемника, а плоть ссохлась, как у мумии, потеряв влагу. Один неосторожный вздох и иссохшее тело дерганными движения поднялось на тонкие ноги. Белла в ужасе забилась в угол, смотря на оживший голый труп. Вся одежда сгорела из-за высокой температуры. Тело Августа некоторое время прожигало дыру в испуганной Руссо, будто решаясь на что-то, но все же в последний момент челюсть мумии клацнула и она направилась к выходу. Надавив своим весом, мумия открыла двери контейнера и под заинтересованным взглядом Ванессы и непонимающим взглядом Аниты, чуть шатаясь прошла и преодолев забор упала в мелководье. «И что это такое?» – задумчиво спросила Ванесса, уже восстановившая свое лицо. «Август!» – крикнула Анита и, наплевав на опасность от фиск, быстро полетела к мелководью, куда упала мумия. Она сначала не поняла, откуда взялась эта мумия, а потом она просканировала контейнер и увидела там только жавшуюся в ужасе Беллу. Ванесса странно посмотрела на Старк, думая о смысле сказанных ею слов. Может, это какая-то ее уловка, чтобы сбежать от нее? Анита не должна знать о ее желании завладеть Августом, значит, Кингпин пошла туда, куда упала мумия. На ее глазах Старк в костюме нырнула в мутное от грязи мелководье. Она несколько минут плавала в нем, пока не вылетела с голым человеком на руках. Глаза Ванессы расширились, лицо человека на руках изменилось, но все же было ей знакомо. «Спускайся, Старк», — строго и громко сказала Фиск, — «иначе я сама спущу тебя. Не вынуждай меня это делать. Его зовут Август. Ванесса, ты встречалась с ним, ему нужна помощь, понимаешь?» — растерянно говорила Анита, держа на руках тело мужчины. «Он же и твой знакомый». «Да, он мой хороший знакомый. Спускайся, я ему и тебе ничего не сделаю. Наоборот, я хочу помочь». Глаза Фиск на мгновение дрогнули. Неужели Август сейчас ускользает от нее? Она не может позволить этому случиться. Кингпин решила временно забыть о конфликте со Старк. Анита Старк медленно опустилась, держа в руках Августа. Он выглядел по-другому. Его тело и лицо приобрели какие-то изменения. Он выглядел в несколько раз красивее себя прежнего. Август и до этого завлекал своей экзотичной внешностью и спортивным телом. Теперь же, если убрать всю экзотику, он все равно будет выглядеть прекрасно. Если бы не беспокойство девушек, они бы сейчас были поглощены похотью, только от одного взгляда на голое тело Августа. Тут глаза парня внезапно открылись, и он странно посмотрел сначала на Аниту, потом на Ванессу. Потом почувствовал холод, пробегающий по его телу, и посмотрел вниз. Быстро оценив ситуацию, он одним ловким движением выбрался из рук Старк и встал позади нее. «Анита, вот зачем ты сюда пришла? Ты все усложнила своим приходом», — холодно спросил девушку Август, не сводя глаз с безэмоционального лица Ванессы. «Сейчас подождал бы, пока полиция снимет оцепление, и просто покинул бы территорию, а из-за тебя теперь приходится идти на риск. И так помогаю тебе безвозмездно, по нашей старой дружбе, а ты все равно подножки умудряешься ставить. Я видела по новостям, что тебя окружили в порту, поэтому и прилетела помощь», — растерянно ответила девушка, стараясь не опускать взгляд вниз и смотреть только на лицо парня. «Держи», — кинула Августу свой пиджак Ванесса. Ее вещи были недалеко, и пока парочка говорила, она быстро сходила за ними. «Почему я раньше не чувствовала твой запах и до сих пор не чувствую запах Руссо?» «Я скрыл свой запах и запах Беллы с помощью специальных средств», — парень натянул на голое тело пиджак. «А ты с какой целью меня и Руссо искала? Неужели она проводит теракты в сговоре с тобой? Так значит, ты похитил ее, чтобы узнать имена организаторов нью-йоркских терактов?» Увидев подозрительный взгляд от Августа, Ванесса покачала головой. «Не смотри на меня так. Я сама пришла сюда, чтобы больше узнать о терактах. Я хочу остановить их. Мои люди долго не могли найти информацию об организаторах теракта, а значит, их крышует кто-то из правительства. Увидев сегодняшнюю новость в СМИ, я решила не тратить времени на организацию людей для перехвата и лично явиться сюда, чтобы попробовать поймать террориста и выбить из него всю правду. Значит, мы снова на одной стороне», — хмыкнул Август и протянул руку Кингпин в надежде, что та пожмет ее. «Если она это сделает, то все возможно будет решить миром. Он только приобрел свои способности и еще не объединил их с другими своими способностями. Получается, что так, не отказалась от пожатия руки Ванесса. «Что значит снова?» – ревниво удивилась Анита. После пожатия рук, Август постарался разрешить все конфликты между двумя девушками. К удивлению, ему это далось легко. Он думал, что с Кингпин будут какие-то проблемы. Сереброволосая красавица говорила холодно, но спокойно пошла на мировую со Старк, будто бы ничего не было. Анита хотела возразить, но стоило Августу кинуть на нее многозначительный взгляд, как та сразу вспомнила свою сегодняшнюю ошибку и замолчала. Анита забрала Беллу, а Август поехал вместе с Кингпин в его особняк. Там троица договорилась встретиться. Из Беллы нужно было выбить ответ, и тогда задание от системы будет завершено. Пока Август ехал до особняка, он пытался привыкнуть к новым ощущениям. Оказывается, ему и не нужен был экстремис. Ситуация разрешилась сама собой. К его неожиданности, Кингпин пошла на мировую и решила не продолжать конфронтацию с Анитой. Что-то с этой криминальной королевой было не так, она решила прислушаться к его словам, да и одежда ему нашла. У Августа появились некоторые догадки, но он понадеялся, что они останутся всего лишь догадками. Внедрение экстремиса в организм прошло без осложнений, если, конечно, не учитывать его весьма экстравагантное усвоение сыворотки. Когда все тело в момент лишилось влаги и пришлось прыгать в реку, чтобы восполнить недостаток, вот чувствовал же Август, что-то с этой сывороткой не в порядке, и его чувство не подвело. Статус: имя — Август. Характеристики: сила — 15.2, ловкость — 21.3, выносливость — 15.1, восприятие — 209.5, магическая сила — 41. Доступные персонажи: Дивстроук 100%, Гадюка 100%, Красный череп — порождение тысячелетней войны — 15%. Навыки: змеиный регенеративный исцеляющий фактор 2 уровень, сверхчеловеческие рефлексы 2 уровень, сверхчеловеческая сила 1 уровень, сверхчеловеческая ловкость 2 уровень, сверхчеловеческая выносливость 1 уровень, змеиный усиленный иммунитет 4 уровень, владение холодным оружием 4 уровень, владение огнестрельным оружием 3 уровень, владение взрывчатыми веществами 2 уровень, рукопашный бой 3 уровень, телепатическая устойчивость 2 уровень, создание ядов 4 уровень, полиглот, расширенные мыслительные способности 5 уровень, разум войны, экстремис, наличные 3 245 523. Внимание! У вас уже есть змеиный регенеративный исцеляющий фактор 2 уровень, желаете ли объединить его со способностью экстремист для повышения уровня? Цена — 3 миллиона монет. Август потерянным взглядом посмотрел на предложение системы. В прошлый раз она не предложила ему объединить способность красного черепа с другими способностями, возможно, из-за того, что у него не было достаточно денег. Даже сейчас, имея 3 миллиона на руках, все, что ему авансом выплатил щит, ему не хватает денег, чтобы объединить способность красного черепа с чем-то другим. До какого уровня повысится регенерация, если объединить экстремист с его регенерацией 2 уровня? Уже сейчас Август заметил повышение силы и выносливости на 4 единицы, что достаточно много, учитывая норму измерения, в которых исчисляются характеристики. Одна единица какой-либо статистики равняется нормой для среднестатистического человека, не занимающегося активно спортом. Пока что Август не собирался объединять экстремист со своей регенерацией, иначе его опять скрутит, и он заставит Аниту и Ванессу смотреть на него с еще большим подозрением. Он и так еле отделался от допроса рыжеволосой. Совсем скоро он получит силу 5 уровня и повысит собственную силу в 5 раз. Скорее всего, после допроса Беллы, Анита встанет на тропу мести, и Августу придется поучаствовать там, чтобы подзаработать деньжат. Нужно подготовиться к этому, набрать достаточно сил. Глава 22. Кингпин поймала свою цель. Дорога до особняка была ухабистой. Чтобы не свалиться с мотоцикла, Августу пришлось обнять тонкую талию Ванессы. Удивительно, что такая властная девушка обладала такими женственными пропорциями. Она была королевой криминальной империи и при этом выглядела как прекрасная принцесса второго поколения какой-нибудь крупной холдинговой компании. Это несоответствие образов бросалось в глаза. Оригинальный Кингпин, огромный шарообразный мужик, походил на жестокого криминального воротилу Нью-Йорка, а это — от такой утонченной красавицы точно не будешь ожидать какой-либо жестокости. Ее личность не подходила ее внешности. Чем больше Август обнимал ладонями упругий живот беловолосой красавицы, тем больше старался думать о чем-нибудь другом. Все-таки он был нормальным мужиком, у которого давно не было близости с женщиной. А тут не пойми откуда нарисовалась Ванесса. Пока что самая красивая представительница противоположного пола, красивее нее Август никого не видел. Он старался подавлять реакции своего организма и думать о чем-нибудь другом. К примеру, о крайне темной личности беловолосой красавицы или бракованной вколотой сыворотке, которая его буквально всего иссушила. Не будь у него регенерации, смог бы он выжить? Что вообще из себя представляет совершенная версия экстремиса и что произойдет после объединения сыворотки с его регенерацией? Так много вопросов и так мало ответов. Мотоцикл подпрыгнул на очередном кочке, и Август невольно прижался всем телом к спине девушки. Ванесса будто бы специально наезжала на эти кочки. Разве нельзя было выбрать дорогу получше? Скорость мотоцикла тем временем приближалась к отметке в 170. Такой скоростью Августа не удивишь. Он ездил на куда больших скоростях. Но тогда-то он был за рулем и мог спокойно контролировать ситуацию на дороге. А сейчас свою безопасность он доверил другому человеку. Если мотоцикл во что-то врежется на такой скорости, регенерация второго уровня Августа не спасет. Его размажет в пасту. Как работает сыворотка экстремис и где вообще находится ее предел, он пока не знал. Поэтому у него появилась реальная причина беспокойства за свою жизнь. Он крепко прижался к телу Ванессы и попытался сказать ей, чтобы она сбросила скорость. Но то ли она не слышала его, то ли не хотела слышать. Но скорость девушка так и не сбросила, а наоборот набрала до 200. Август на протяжении всей дороги до особняка так и не смог расслабиться. Он ехал с задействованным экстремальным восприятием и готовился в случае опасности спасать свою жизнь. Из-за того, что Август ехал сзади, он не видел скрытого шлемом лица Ванессы. Девушка на протяжении всей дороги уголками губ мимолетно улыбалась. Она получала удовольствие от такой близости. Разумеется, она никогда никому не признается, что близость с Августом приносит ей удовольствие, ведь кто-нибудь может воспользоваться ее откровением и использовать это против нее. А Ванесса Фиск ненавидела, когда кто-то пытался играть против нее. Она любила все держать под контролем. Парочка доехала до особняка. Август слез с мотоцикла и с осуждением посмотрел на Ванессу. Девушка проигнорировала его взгляд и спокойно зашла в особняк. Анита была уже внутри вместе с Белой. Руссо до сих пора была в отключке. Старк вколола в нее сильнодействующее снотворное. Первым делом Август пошел в гардероб и снял с себя пиджак Ванессы и штаны портового рабочего, оранжевые со светоотражателями. Он их нашел по счастливой случайности, пока шел к мотоциклу Кингпин. В общем, до этого он был одет как клоун и, попав в гардероб, смог наконец-то переодеться. Черные спортивные штаны и такого же цвета футболка. Оделся без излишков в привычный для себя набор. Нужно было приступать к допросу Белы. Оставалось выбрать, кто это будет делать. Анита вряд ли справится с этим, значит, Августу нужно было брать все в свои руки. У него был некоторый опыт в пыточном деле. В Афганистане, чтобы поймать крупную рыбешку, ему приходилось разговорить сначала маленькие. Так мало-помалу он получил некоторый опыт в разговоре по душам. Не сказать, что ему нравилось этим заниматься. Все-таки только конченным психопатам это могло понравиться, но когда нет другого варианта, оставалось только это. «Я займусь ею», — вдруг произнесла Ванесса. Август посмотрел на безэмоциональное лицо Фиск. Предстоящие пытки человека никак не отразились на ее лице. Казалось, она относилась к этому как к повседневному делу. «Я хочу этим заняться». Последнее уточнение Кингпин по интонации больше было похоже на приказ. Изначально Ванесса отправилась в город, чтобы поймать человека, причастного к терактам, выпытать из него всю информацию и остановить творящееся в городе безумие. Хаос мешал бизнесу, в город нужно было вернуть порядок. «Хорошо», — согласился Август. Он чувствовал в интонации Фиск, что она хотела этим заняться, поэтому не смел мешать. Конфликты порождать на ровном месте не стоит. Тогда занимайся Белой. Если мы тебе понадобимся, мы будем на первом этаже. Ванесса ничего не ответила. Она подошла к бессознательному телу Белой и, взяв его, пошла в подвал. Он обладал хорошей шумоизоляцией и имел достаточно много пространства. Пока Ванесса спускалась в подвал, Август ближе подошел к Аните и тихо спросил. «Ты записала видео боя с Фиск?» «Нет, на мне надет костюм новой модели. В него не добавлены некоторые базовые функции. Костюм собирался для тестирования энергетической эффективности новых репульсоров. Я пыталась напрямую отправить изображение с костюма на сервера компании, но Фиск использовала какой-то подавитель сигналов, и я не смогла связаться с основным сервером, произнесла шепотом и грустно вздохнула Анита. Ванесса, держа в руках бессознательную Беллу, медленно шла в подвал. Ее глаза безразлично глядели на спускающиеся вниз ступени. Когда диалог между Анитой и Августом закончился, Ванесса скрылась в подвальной темноте. Август не собирался как-то давить или шантажировать Кингпин. Он хотел получить от Аниты кадры боя для подстраховки. Он мало был знаком с Ванессой и не знал, что от нее ожидать. Каждый раз, когда он встречался с ней, девушка всегда выступала с позиции силы, не давая возможности другим. Казалось, она была не от мира сего. Вот вроде бы получить кадры боя с высокотехнологичного костюма проще простого. Ну почему именно в этот роковой день Анита решила надеть костюм новой модели с недоработанными базовыми функциями? Как объяснила владелица данного костюма, потому что хотела испытать новый преобразователь энергии. Чем Август больше думал, тем больше ему казалось, будто сам мир подыгрывает Ванессе. Ну бред же, нет, хотя учитывая, сколько неожиданного говна в этом мире пережил наемник, он уже ничему не удивлялся. Канон по одному месту идет, Кингпин с какими-то сверхспособностями, костюм без базовых функций. Август бросил еще один взгляд на Аниту и испустил тяжелый вздох. Девушка отреагировала на этот вздох и надулась. Решив как-то отомстить парню, она провела обыск его кухни и вытащила из нее бутылку текилы, пару лаймов и соль. Демонстративно пройдя мимо Августа, Анита уселась на диван в зале и включила телевизор. Под неизвестную юмористическую передачу девушка открыла бутылку и стала уничтожать дорогой напиток. Допрос Беллы с пристрастием шел несколько часов. За время допроса Ванесса несколько раз звала Аниту и Августа к себе. Она от них многого не требовала, только помощь заснять признание Руссо на камеру. Видя признание Беллы, Анита собиралась предоставить счету и мобилизировать силы агентства. Совет мировой безопасности никак не сможет закрыть глаза на такие веские улики и не станет мешать. Без людских ресурсов счета за один налет подавить образовавшуюся опухоль в лице Абадая и Адри невозможно. Слишком уж большими силами те обладали. «Я закончила», — донесся спокойный голос Ванессы со стороны лестницы в подвал. Через несколько минут появилась обладательница этого голоса, девушка в белой рубашке и черных брюках. Ее длинные белоснежные волосы были собраны резинкой в конский хвост, а на лице было удовлетворенное выражение лица. Она выместила раздражение последних месяцев на Руссо. Фиск медленно поднималась по ступеням, вытирая свои окровавленные руки полотенцем. Взгляды Аниты и Августа были собраны на ней. «Держи», — Ванесса передала Старк флешку с видеозаписью признания Руссо. «Благодарю», — встала и поблагодарила Анита. «Я сегодня же передам видеозапись Фьюри». Старк решила больше не задерживаться в особняке. Попрощавшись с Августом, она полетела обратно на виллу. Чем быстрее она загрузит видео с флешки и передаст Фьюри, тем быстрее будет покончено с шайкой заговорщиков. Девушка до сих пор не понимала, как она не смогла заметить образовавшуюся прямо перед ее носом группу террористов. Киллиан и Стейси, две женщины, которых в прошлом обидела Старк. Если мотивы Абадаи были понятны сразу, то чтобы понять мотивы Адри, Аните пришлось порыться сначала в интернете, а потом в своих воспоминаниях. Несколько лет назад Анита посетила малоизвестную научную выставку, и на ней она столкнулась с одной сумасшедшей женщиной. Эта сумасшедшая была Адри. Тогда она выглядела совсем по-другому. Она предлагала сотрудничество в довольно сомнительном проекте, и Старк, разумеется, отказалась. Адри не унималась и продолжала настойчиво навязывать сотрудничество. Тогда Анита обманом смогла отвязаться от этой женщины, пообещав ей после выставки встретиться на крыше и более подробно поговорить о сотрудничестве. Разумеется, Старк не пришла на крышу. Кто же мог знать, что действия Аниты так сильно оскорбят Адри? Старк улетела, оставив Августа наедине с Ванессой. Мужчина сидел на диване, перед ним стояла недопитая Анитой текила. Сереброволосая девушка бросила на пол окровавленное полотенце, взяла на кухне бокал и уселась на диван рядом с Августом. Налив себе алкоголь, она медленно поднесла его к губам. Взгляд Ванессы блуждал по потолку. «Мои люди уберут тело и также предоставят тебе компенсацию за испорченное полотенце и некоторые инструменты», — медленно произнесла Фиск, допивая бокал текилы. Август кивнула, следя за действиями Ванессы. Он хотел, чтобы эта женщина поскорее ушла. Системное задание было выполнено. Он мог в любой момент интегрировать в свое тело силу пятого уровня. Но сначала он объединит змеиную регенерацию с сывороткой Экстремис, чтобы поднять свою регенерацию. Сила пятого уровня была слишком высокоуровневой способностью. Нынешнее тело Августа естественно не дотягивало до пятого уровня. Случиться могло все что угодно. Прошлое внедрение способности «Разум Воина» чуть ли не убило Августа. Только регенерация смогла спасти его. Поэтому ничего необычного в этом нет, что он сначала захотел увеличить уровень регенерации и только после этого принять награду с силой 5-го уровня. «Почему ты относишься ко мне, как к плохому человеку?» Вдруг произнесла Ванесса, нарушая повисшую тишину. Ее белоснежная ладонь медленно прошлась по дивану и дотронулась до щеки мужчины. «Разве я когда-нибудь вела себя плохо по отношению к тебе? Я подарила тебе машину, квартиру и этот особняк, а ты все дальше продолжаешь считать меня плохим человеком». Девушка покачала головой и допила последний глоток текилы в бокале. Высокоградусный алкоголь прокатился по горлу Ванессы, обжигая ее изнутри. Поставив бокал на стол, девушка положила свою вторую руку на бедро Августа и придвинулась к нему ближе, почти вплотную. Рубиновые глаза внимательно наблюдали за желтыми змеиными глазами. Грудь девушки прижалась к плечу мужчины, дыхание Ванессы участилось. От близости с Августом она почувствовала прилив гормонов счастья, ее алые глаза на миг задрожали. «Я неплохой человек, просто, ради выживания с самого детства мне приходилось делать много плохих вещей». Ванесса прикрыла глаза и тяжело вздохнула. Август молча слушал девушку. Она рассказывала о своем тяжелом детстве и опыте, который ей пришлось перенести. Разумеется, в рассказе Ванесса не обмолвилась о своей второй личности преступной королевы и об убийстве сестер, мачех и отца она тоже ничего не рассказала. Ее рассказ проходил через фильтр, но от этого он не терял свои мрачные нотки. Август чувствовал искренность в рассказе Ванессы. Она раскрывала ему свое настоящее прошлое и то, что слышал мужчина, было ужасно. В возрасте 5 лет одна из новых жен отца попыталась отравить Ванессу. Отравление произошло, но девочка не умерла. На протяжении нескольких месяцев она мучилась от жара и ужаснейших болей в животе. В возрасте 7 лет одна из сестер заманила Ванессу на озеро и столкнула в него. Девочка тогда не умела плавать, лишь чудом она спасла свою жизнь. Столкнувшая ее сестра легко отделалась от ответственности, перевернув факты с ног на голову. В возрасте 8 лет несколько сестер ложно обвинили Ванессу в краже отцовских денег. Отец переложил ответственность по наказанию дочери на своих жен. Мачехи знали, что Ванесса ничего не крала, но все равно жестоко наказали ее, и куча похожих моментов было вплоть до взросления Ванессы. Она все время жила под гнетом своих родственников, которые желали убить ее и прямо говорили ей об этом. Куча лжи и предательств, безразличия и жестокости. В такой обстановке любой бы сломался. Девушка не закончила свою историю. Судьба ее семьи была неизвестна Августу. Мужчина покачал головой. «Да, тяжело же тебе пришлось». Положил руку на плечо Фиск-наемник. «Не стоит жалеть меня. Испытания закалили мой характер», — улыбнулась Ванесса. «Я знаю, что ты хотел получить от Старк видеофрагменты нашего с ней боя. Ты не тот человек, который будет шантажировать. Хотел получить преимущество в разговоре со мной», — Августу удивленно уставился на девушку. «Знаешь, я тоже хотела получить что-то на Старк, чтобы она не могла меня шантажировать за снятым видео». Ванесса приблизила лицо к уху мужчины и продолжила шепотом. «И знаешь, благодаря тебе я узнала, что у нее нет ничего на меня. У меня очень чувствительный слух. Я подслушала ваш разговор». Ледяные руки Ванессы обвились вокруг шеи Августа, и девушка прислонилась к груди мужчины. Их поза со стороны выглядела очень интимно. Они выглядели как влюбленная парочка, встретившаяся на скамейке в парке. «Я люблю держать все под контролем. Такова уж моя натура», — шептала Ванесса на ухо наемника. Горячее дыхание вырывалось из ротика девушки, ее сердце учащенно билось, а рубиновые глаза покрывались пеленой. «Я сняла видео пыток на скрытую камеру. Анита, и ты прекрасно смотритесь в этом видео. Как думаешь, какая реакция будет у общественности, если я выложу это видео в сеть?» Сердце Фиск забилось быстрее, из ее ротика вышел необыкновенно обжигающий жар. Ее белоснежные бёрдо крепко сжались. Она поймала свою цель. «Чего ты хочешь?» – раздраженно произнес Август, в голове проклиная эту женщину. Только он на миг расслабился, решил пожалеть ею, как она сразу же нанесла подлый удар. «Я хочу немногого. Завтра мэрия Нью-Йорка собирается организовать для тебя поздравительную церемонию. Они вручат тебе награду, ты скажешь речь», – девушка продолжала шептать. «Дальше на сцене появляюсь я, как главный инвестор благотворительного праздника. Ты должен будешь на сцене обнять меня и...» Ванесса отодвинулась от Августа, чтобы в следующее мгновение впиться в него губами. Она навалилась на него сверху и стала жадно целовать его. О внутреннем самоконтроле наемника в тот момент можно было слагать легенды. Несколько месяцев без женского тепла, и тут на него набрасывается прекрасная красотка с поцелуями. Любой бы сдался, но не он. Он знал о коварной сущности Кингпин. Она ему прямо пару минут назад продемонстрировала ее. Только бы идиот повелся на внешность красотки и добровольно прыгнул в эти паучьи сети. Ванесса обнимала Августа и целовалась с ним больше часа. Она не могла оторваться от него. Чем больше она целовала его, тем больше ей хотелось. Это как наркотик. Зазвонивший телефон смог наконец отвлечь девушку от мужчины. Фиск прервала поцелуй и полезла в свой карман. Сара позвонила своей госпоже, чтобы узнать, как все прошло. Ванессы долго не было в офисе. «Да», — раздраженно произнесла Фиск. «Поняла, скоро буду». Потом девушка перевела взгляд на Августа. «Так же поцелуешь меня на сцене». «Понял», — наемник кивнул. Девушка собралась и нехотя покинула особняк. «Блядь», — выругался Август. Он чуть не поддался. Ванесса была уж слишком сексуальна. Каким бы самоконтролем наемник ни обладал, но не воспользоваться ситуацией он не мог. Он специально не прерывал Ванессу и даже отвечал на ее поцелуи. Фиск думала, что она все держит под контролем, но на самом деле Август все держал под контролем. Он воспользовался невинной девушкой, чтобы утолить собственную похоть. Какой же он негодяй, крайне плохой человек. Будь это раньше, угроза Кингпин и правда могла бы на меня подействовать. Но скоро мой уровень силы невообразимо поднимется, и такие детские угрозы больше не будут работать на мне. О записанном Ванессой виде Август не беспокоился. Когда он поднимет свою силу, он просто воспользуется возросшей силой и обрубит все поползновения Кингпин в его сторону. Подавляющую силу может подавить только другая подавляющая сила. Внимание! У вас уже есть змеиный регенеративный исцеляющий фактор 2 уровень. Желаете ли объединить его со способностью экстремист для повышения уровня? Цена – 3 миллиона монет. Да, тело Августа скрутило. Он упал на пол и потерял сознание. Внимание! Способность змеиный регенеративный исцеляющий фактор 2 уровня и способность экстремист успешно объединены. Получена новая способность – тело демонического огненного змея. Глава 23. Новый уровень существования. Сознание медленно возвращалось. Август разлепил слипшиеся глаза и уставился в потолок. Объединение двух способностей прошло как-то незаметно. Он не почувствовал боли или какого-то сильного дискомфорта. Голод его тоже не мучил. Запустив процесс объединения способностей, он просто уснул. Открыв глаза, первым, что почувствовал Август, была головная боль. Она была не похожа на боль, которая возникает при высоком давлении. Скорее, она была схожа с утренней болью, когда человек всю ночь веселился, а под утро решил лечь спать и проспал больше 10 часов. Внутри чувствовалась какая-то вялость, будто после тяжелой тренировки. Август нехотя встал с кровати и оглядел спальню. В ней ничего не изменилось. На секунду у него в голове закрались подозрения, а точно ли трансформация прошла успешно? Слишком как-то просто. Статус, сонно проворчал Август, сидя на краю кровати. Имя, Август. Характеристики. Сила, 22. Ловкость, 31.3. Выносливость, 21. Восприятие, 209.5. Магическая сила, 81. Доступные персонажи. Девстроук 100%. Гадюка 100%. Красный череп. Порождение тысячелетней войны, 15%. Навыки. Тело демонического огненного змея. Сверхчеловеческие рефлексы 2 уровень. Сверхчеловеческая сила 1 уровень. Сверхчеловеческая ловкость 2 уровень. Сверхчеловеческая выносливость 1 уровень. Змеиный усиленный иммунитет 4 уровень. Владение холодным оружием 4 уровень. Владение огнестрельным оружием 3 уровень. Владение взрывчатыми веществами 2 уровень. Рукопашный бой 3 уровень. Телепатическая устойчивость 2 уровень. Создание ядов 4 уровень. Полиглот. Расширенные мыслительные способности 5 уровень. Разум войны. Наличные. 245 523. Август удивленно посмотрел на статистику. Она снова подросла. Сила и выносливость поднялись на 5 единиц, преодолев порог в 20 единиц. Ловкость поднялась на 10 единиц и достигла 30. Больше всего характеристик получила магическая сила. Она выросла на 40 единиц. Невообразимые изменения. Обычное объединение способностей смогло поднять характеристики. Значит, они могут подниматься не только при приобретении новых способностей, но и при объединении старых. Это в принципе было логично. Читая название новой способности, Август нахмурился. Он ожидал увидеть какую-нибудь регенерацию третьего или четвертого уровня. Вместо этого он обрел какое-то демоническое змеиное тело. Попахивало китайщиной. Тело демонического огненного змея. Описание. Демонические огненные змеи, одни из высших демонов Муспельхейма, являются элементальными порождениями огненного мира. Могут принимать любой облик, имеют иммунитет к физическим атакам и прекрасно владеют огненной магией. Муспельхейм – один из девяти миров в подчинении Асгарда. Огненная земля великанов, демонов и драконов. Правителем этого мира является сильнейший из демонов – огненный великан по имени Суртур. Тот самый гигант из киновселенной, который в Асгарде устроил Рагнарёк. Никто из Асгарда не смог остановить его. Август внимательно прочитал описание способности. Оно дало некоторые намеки. Нужно было все проверить и убедиться. Для начала Август встал с кровати и подошел к зеркалу. Он тяжело выдохнул. Его внешность кардинально изменилась. Белые волосы приобрели новый цвет. Они стали медово-золотистыми и будто бы живыми. Мягкий свет исходил от переливающихся золотом волос. Август медленно дотронулся до новых волос и почувствовал необыкновенную мягкость, будто бы он дотронулся ладонью до нежного пуха. «Твою мать!» Вот тут-то он и заметил новый цвет своих глаз. Волосы сразу отступили на второй план. Если давать краткое описание новым глазам, то стоит представить демоническую башню из фильма «Властелин колец. Око Саурона». Именно такими стали новые глаза Августа. Заполненные золотым огнем глаза, в центре которых был черный зрачок, он будто бы был прямым порталом в ад. Если раньше змеиные глаза наводили на некоторых людей ужас, то его новые глаза точно станут кошмаром. Оглядев остальное тело, мужчина частично успокоился. Только волосы и глаза поменялись. Остальное осталось прежним. У него не отросли рога, хвосты и копыта. Тут хотя бы можно было облегченно выдохнуть. Вот только как он теперь появится со своей новой внешностью на людях, от него же каждый третий шарахаться будет. Если раньше он выглядел как экзотического вида парень, с которым многие хотели познакомиться, то сейчас он выглядит как натуральное демоническое создание. Он еще не успеет дойти до штаба щита, как на него объявит охоту власти города. Да даже если он сможет дойти до здания щита, сам щит тоже им заинтересуется и может даже выкинуть что-то, что Августу очень не понравится.